Среди зверей. Помимо людей, Исландию населяют птицы, тролли, недомашние животные и эльфы. С последними никто не ссорится. Каждый раз, когда дорога делает неоправданный изгиб, это значит, что не хотели беспокоить семью эльфов, живущую под холмом. Конечно, современные исландцы не верят в потустороннюю чепуху. Они просто следуют примеру Нильса Бора, который прибил подкову на дверях лаборатории, ибо она приносит удачу и тем, кто в нее не верит. Из видимых существ важнее всех овцы, с которыми я познакомился за обедом. Надо признать, что исландский баран ведет завидный образ жизни и ни в чем себе не отказывает. Зимой его холят под крышей, летом он уходит в горы, где ест ягоды, обильно покрывающие подогретые горячими источниками склоны. Привыкнув к свободе, он независим и горд. Собаки в Исландии не кусаются. Об овцах этого не скажешь. Я и сам видал барана с четырьмя рогами. Даже шерсть у них кусачая. Свитер получается волосиницей, что не мешает исландцам их вязать. За телевизором, на лыжах, в постели. Одичав и расплодившись, исландская отара так разрослась, что потеснила остальное население. «В нашей стране, — объяснили мне, — приходится по две овцы на каждого исландца. И обе с ним живут? Разве что зимой, — успокоил меня собеседник, и мы пошли закусывать высушенной на костре из овечьего помета бараниной. Ее ломкие лепестки торчали из экспортной шишки, которую привезли из краев, где есть настоящие деревья. Сейчас, правда, власти пытаются восстановить сведенный викингами лес, но не пошли дальше карликовых берез. Чтобы не заблудиться, достаточно встать на ноги. Познакомившись с исландскими овцами, исландских лошадей я решил познакомить с собой. Коней, как и людей, в Исландию привезли тесные суда викингов. В дорогу отбирали самых мелких, коренастых и живучих, тех, в ком сосредоточилась эссенция породы. С тех пор их расовую чистоту блюли тысячу лет. Чужих сюда не пускали, а своим, уезжавшим, скажем, на скачки, не разрешали возвращаться. Исландская лошадь самобытна, словно йети. Мохнатая, свирепая, невысокая. Но назвать ее пони все равно, что сказать про Наполеона метр с кепкой. До 5 лет лошади не знают узды и живут привольно, как ваганты. Свобода нужна, чтобы у каждой развился самостоятельный характер. «Какой предпочитаете?» — спросил меня грум. «Медиум рейр», — ответил я наугад, стесняясь признаться, что когда я в последний раз сидел на лошади, она была деревянной. «Тогда звездочку. В меру резва». Мы молча посмотрели друг на друга, и я заметил белое пятно на лбу. Точно такое, не кстати, всплыло в памяти, было у жеребца-убийцы из рассказа Конан Дойла «Серебряный». Я вывел кобылу из стойла и тут же об этом пожалел. К дождю прибавился снег и острый, прямо-таки кинжальный ветер. С великим трудом я влез на спину мокрого животного и сказал так, за то, что оно не сбросило меня сразу. Сверху открывалась свежая картина. Горы стали доступнее, дорога не имела значения, до земли было далеко, и падать больно. Отпустив поводья, я решил не вмешиваться в процесс. Кавалькада тронулась шагом, но путь вел к реке, и лошади не собирались сворачивать. Въехав в стремнину, звездочка пустилась вскачь, не разбирая броду. Как настоящая исландка, она была счастливой мазохисткой и радовалась ледяной воде, словно черноморскому пляжу. Освежив нас купанием, звездочка пустилась во все тяжкие. Забыв про меня, она флиртовала с жеребцами и дралась с подругами. На крутом склоне ей нравилось менять галсы. В долине внезапно останавливаться в надежде на то, что я вылечу из седла и рассмешу товарок. Я ей не мешал, потому что не знал, как это делается. Когда звездочке надоел скучный наездник, она отправилась домой, галопом. Раньше я не знал, что это значит, теперь боюсь вспоминать. Окрестности уносились вдаль, и мне казалось, что навсегда. Добравшись до конюшни, она насмешливо фыркнула и стряхнула меня в сено. «Так, волчья сыть, травяной мешок», — сказал я ей, надеясь, что лошадь знает только исландский. Тем же вечером на ужин подали конину.